то есть русских, родом из польских владений, находящихся в Киевском братском монастыре, чтоб дал знать, сколько останется студентов из малороссиян, сколько монахов из поляков, и нет ли в них какого подозрения. Голицын отвечал 15 февраля, что выслал из Киева всех студентов родом из Литвы и Польши. Студентов из малороссиян осталось 161 человек, монахов в братском монастыре 30 человек, из них малороссиян только человек 5, а то все из-за границы польской, но иные с младенчества живут в Киеве. Узнать, нет ли в ком из монахов подозрения, трудно, потому что монахи все нас чуждаются. Во всем Киеве нашел я только одного человека, именно из братского монастыря префекта, который к нам снисходителен. Этот префект был знаменитый впоследствии Феофан Прокопович. Не предчувствовал князь Дмитрий, в каких отношениях будет находиться после к этому снисходительному префекту. В Киеве и всюду по Украине было тихо. Сечь лежала в развалинах, турки и татары не двигались, о поляках не было слышно. Все как будто притаило дыхание, дожидаясь, чем разыграется кровавая игра между Петром и Карлом. В апреле с дороги из Воронежа в Азов Петр писал Меньшикову, вахтырку, «Чтоб вы дали знать, сколь скоро можете в поле с квартир выйти, чтоб я мог потому житье свое в Азове расположить, апаче для леченья». В начале мая писал из Троицкого, «Я с первого числа сего месяца начал принимать лекарства, которые зело сильно действуют, понеже здешний воздух жарко и оному помогает. И неисходен пребывать буду из дому до 10 числа, и чаю с помощью Божию к 15 числу сего месяца из лекарства вытеть и готову быть к вам ехать». В другом письме. «Лекарство мое зело действует, только я от него как ребенок без силы стал». В третьем. «Не чаю ранее 20-го быть к вам, сам слаб, и лошади под батальон ранее 20 дней не будут». Между тем, в начале же мая, неприятель формально атаковал Полтаву и несколько раз жестоко к ней приступал, но постоянно был отражаем с большим уроном. В военном совете у Меньшикова решили учинить диверсию. 7 мая на рассвете пехота Меньшикова перешла в Орсклу через мосты, а конница через болото и реку вплавь, с одними шпагами приступили к неприятельскому ретраншементу и выбили из него шведов, взявши в плен 6 офицеров и 300 рядовых, и потерявши своих 600 человек. Петр писал Меньшикову 15 мая. «Что о Полтаве? И то и ныне подтверждаю, что лучше б вам к оному городу приступить через реку от неприятеля со всеми и помочь городу чинить, понеже сие место зело нужно, куды надлежит и фельдмаршалу быть. И сие, сколько я могу разуметь, кажется из лучших не последнее дело. Впрочем, яко заочно полагаюсь на ваше рассуждение». Меньшиков уже расположился под Полтавою со всеми своими полками и 19 мая писал Петру. «О здешнем состоянии доношу, что 3-го дня был у нас в шансах при линии нашей с неприятелем немалый ранконтр. И как неприятель работе нашей помешку чинить хотел, выслана от нас партия гренадеров. И в то же самое время учинили вылазку из города наши под командой бригадира Головина в 400 человек. И нападши на неприятеля с другой стороны, 2 роты на месте порубили, а прочих в конфузию великую привели. Он же, господин бригадир, поступив чрез меру горячо, далее поступал, Лошадь под ним убили, его в неволю взяли, другие ретировались в город, наши потеряли 100 человек, а неприятеля многое число пропало, и шансы неприятельские вырублены. Мы же от посту нашего немалой пяди не отступили, но непрестанно пушечную стрельбою через многие часы неприятеля утесняли, что ныне гораздо усмирился, и уже другой день мало какой промысл над городом чинит. Вчерашнего дня легкая наша партия, перебравшись на другую сторону Ворсклы, лошадей неприятельских около 1000 загнали, и другая партия ныне около 100 лошадей и людей генерала Круза забрали. Мы повседневно чинили здесь неприятелю диверсии, но желаю к тому скорого к нам прибытия вашей милости, то истинно и паче лучшего счастья надеемся, ибо ко всему знатная прибудет резолюция. Баталии давать елико можно, оберегаемся, а понеже неприятель со всею силою против нас собрался, и я по вашему указу послал к Шереметьеву, чтоб, оставя Волконского с 3 полками при гетмане, к нам поспешал, так уж Долгорукому Василию Владимировичу вместо каменного затона велел сюда идти. 28 мая, Меньшиков писал. Прошлой ночью мы заложили последний шанец к самым неприятельским по самую реку опрошам. Полтавская крепость взяло добрый, содержит себя дефензии, и никакого ущерба от действия неприятельского еще не обретается. 27 мая Петр выехал из Азова в армию к Полтаве через степь на Харьков, и отсюда писал Меньшикову 31 мая. «Я сего часу суды прибыл, и, как возможно, поспешать буду, однако, понеже в нужном деле и час потерять нужный бывает худо, для того, ежели что надлежит нужно, и, не дожидаясь меня, с Божию помощью делайте». Но Меньшиков дожидался. 4 июня приехал Петр к армии, и 7 числа писал Апраксину. «Получили мы от вас еще письмо и пункты. Но ныне вскоре ответствовать не можем, понеже сошлись близко с соседями, и с помощью Божию будем, конечно, в 7 месяце главное дело с онами иметь». Наконец, Петр не отступал. Наконец он стал говорить о необходимости главного дела с шведами, с Карлом XII. Только небольшая река отделяла его от нарвских победителей.